Итак, что мы имеем? Массивный слой сознания, предназначенный для обработки информации, но вытесненный в подвал, и тонкий слой сознания, расположившийся поверх него. Но ведь это не отключило функции вытесненного слоя. Он по-прежнему обрабатывает всю имеющуюся в его распоряжении информацию и предоставляет нам полученные решения. При этом обрабатывает, используя куда больший объем информации, чем это может сделать разум. Это связано с тем, что разум, в отличие от подсознания, оперирует в основном логическими понятиями. Да и решение наверх подсознание предоставляет со всей силой, какую способна дать энергия миллионов лет развития. Неудивительно, что разум с трудом сдерживает этот напор, периодически отходя в сторону и позволяя подсознанию одержать верх. Вся беда в том, что даже отойдя в сторону, разум категорически отвергает получение информации снизу. Захватив себе дневной, рациональный уровень нашего сознания, разум пытается убедить всех, что кроме него ничего нет. Для этого он изо всех сил пытается выдать решение подсознания за свое, придумывая рациональную мотивацию. Неважно, что зачастую желания подсознания имеют сугубо архаичные животные мотивы и не могут быть приняты культурным человеком. Разум все равно найдет им оправдание, которое не будет отражать истинную мотивацию, но при этом будет выглядеть приемлемым для цивилизованного человека. И в качестве самого очевидного примера можно взять национализм, в основе которого лежит обычный инстинкт сохранения территории и вида, присущий любому животному. Если мы сможем осознать истинную мотивацию наших действий и желаний, исходящую из подсознания, мы сможем сознательно сделать выбор в пользу человека, а не животного. Тебе хочется убивать? Разум дает рациональное объяснение, что это нужно твоей нации или идее. Тебе хочется спариваться с каждым доступным сексуальным партнером, разум услужливо подкинет красивую сказку о поиске своей любви. Иногда ему удается обмануть нас, и мы пребываем в блаженном неведении относительно истинной причины своих желаний и поступков, пока судьба не ставит нас перед страшным выбором. И тогда оказывается, что прослойка разума слишком тонка, чтобы удержать нас от падения в бездну, которой миллионы лет. Так может быть, пора наконец перестать себе лгать и честно разобраться в истоках наших чувств, идеалов, возвышенных стремлений. Разобраться, чтобы понять, что дает нам крылья и поднимает над пропастью, а что тянет вниз. Не надо бояться, что такое знание сбросит нас с почетного пьедестала, на который человек сам себя вознес. Тот, кто достоин называться человеком, останется стоять на нем. Задача человека в этом мире – обрести свободу. Сделать это можно только через осознание причин своих поступков и чувств. При этом осознание должно идти на самом глубоком уровне. Только поняв подсознательную причину наших действий, мы можем обрести свободу и осознать, кто движет нами, человек или животное. Именно поэтому, обретая свободу, мы и получаем крылья. Человек рожден для того, чтобы стремиться в небо. Мы должны брать радость и превращать ее в крылья, которые поднимут нас. Мы должны брать боль и превращать ее в крылья. И даже крест, которые многие из нас несут всю жизнь, должен превратиться в крылья, как это уже было сделано однажды на Голгофе. Каждый раз, отказываясь от крыльев, мы делаем ненужной эту вселенскую жертву и распинаем Христа снова и снова. Распинаем в нас самих. Если вам кажется, что упоминание Христа и неба в данном контексте является надуманным, хочу сказать, что позднее я попытаюсь подтвердить сказанное логическим путем. Человек просто не может называться человеком, если он не делает попыток подняться в небо. В этом его главное отличие от остальных животных. Разумеется, под небом и крыльями я подразумеваю нежелание полетать, например, на самолете, и не чисто религиозный опыт. Небо – это осознание высшего предназначения человека и постоянное совершенствование. Это подключение к источникам энергии, которые сделают нашу жизнь более полноценной, а работу более продуктивной. Это то, благодаря чему мы в любой ситуации можем оставаться людьми, всегда помня о своем высшем предназначении. Если бы мы приходили в этот мир только для того, чтобы любой ценой урвать все возможные деньги и упасть мордой в салат со словами «жизнь удалась», не стоило бы рождаться человеком. Подобное же ощущение испытывает любая свинья, добравшись до хорошей помойки. Если мы родились людьми, мы обречены на нравственное и интеллектуальное совершенствование. Януш Корчик, автор трогательно взрослой сказки «Король, мать, уж первый», был директором дома сирот. Когда его воспитанников вывозили в Треблинку для уничтожения, он отказался от предложения оставить детей и вместе с ними вошел в газовую камеру. Зная, что ничего изменить уже нельзя, он просто хотел, чтобы дети меньше боялись. Попытка увидеть за обычными событиями символы и энергию иных миров – это не моральная игра, сродни религиозным проповедям. Если бы мы хотели поговорить только об этом, можно было бы взять любые дешевые религиозные брошюрки. Наша задача в другом. Мы должны разобраться в истинных причинах своих и чужих поступков, осознать символы, формирующие их, освободить этим энергию, которая стоит за символами, и благодаря этому встать на свой путь в этом мире. В свою очередь, путь даст нам все, что нам по-настоящему нужно. Те, кто читал книгу Ричарда Баха «Чайка Джонатан Ливингстон», помнят фразу о том, что когда крылья становятся крепче, находить пищу уже не составляет труда. Здесь вы столкнетесь с тем же самым. Обретя свободу, вы возьмете под контроль свою жизнь, сделав ее более успешной, и сможете легко понимать истинные мотивы поведения окружающих. Для того, чтобы понять себя, нам придется проанализировать все истинные причины наших чувств, поступков и желаний. Не буду утомлять вас нудными лекциями и отвлеченными понятиями. Начнем с самого одиозного чувства, которое мы привыкли считать присущим только человеку – с любви. На ее примере можно отследить все основные инстинкты, присущие человеку, а также все возможные отклонения. Разумеется, нами движет не глупая бравада, требующая вывалить в грязи все светлое и доказать, что любовь не сложнее спаривания у обезьян. Мы пытаемся увидеть истинную природу наших чувств и поступков для того, чтобы, посмотрев в глаза себе настоящим, реально увидеть хрупкость моста, по которому мы идем, а увидев, поднять глаза к небу.